Глава 12. Стефани ходила по первому этажу среди столов и проводила по их поверхностям рукой. На душе было тепло, словно она вернулась домой. Такое неподдающееся разуму чувство. Спустился Лиам быстро. На нем был новый темно-зеленый гольф. «Конечно, новый. Старый ты залила слезами и испачкала кровью, когда прижималась к его животу». Плотные штаны были заправлены в высокие сапоги. Волосы он не собирал, и они влажной россыпью лежали на плечах, не успев высохнуть после мытья. Стефани подошла к стойке и села на стул, смотрела за перемещениями мужчины. Пока грелась вода, он поставил на стол блюдце с чашками, нарезал лимон и положил на тарелочку вместе с мятой. Сделал бутерброды, принес вазочку с печеньем. Когда вода закипела, заварил чай. «Доброе утро, Лиам», – привычно сказала Стефани, но впервые за последние 2 месяца лично ему. «Доброе утро, Стеф», ответил он, чуть улыбнувшись. Они ели в уютном молчании, лишь изредка бросая друг на друга взгляды. Стефани было так хорошо и спокойно, как никогда. «Как тебе у наемников?» – наконец спросил он, устремляя на нее взгляд внимательных глаз. «Они очень дружные, настоящая семья, понимают друг друга с полуслова», – ответила она, рассматривая лежащую на дне чашки дольку лимона. «Я не это спрашивал». «Мне у них хорошо, безопасно», — выдавила она из себя улыбку. «Не надо ни о чем думать, потому что все решают за тебя. Куда идти, что делать, как жить?» «А если правду?» Она и забыла, что он умеет читать ее мысли. «Это невыносимо!» — воскликнула она, тут же делая судорожный вздох, чувствуя, что ей становится нечем дышать. «Дом находится посреди леса, за высоким забором. Никуда не выйти. Есть только этот клочок земли и люди, которые меня презирают. И Фолси. Ненавижу ее. Лям, ей 17. 17! И она помыкает мной, командует, пользуется тем, что сестра Рейтона, и творит, что захочет. Ее невинное и милое кукольное личико служит отличным прикрытием во всех ее делах и поступках. Эти неотесанные мужланы верят каждому ее слову и бегут выполнять любую ее прихоть». Она зло стукнула кулаком по столу. Чашки подпрыгнули и негромко звякнули о блюдце. «И я теперь не только официантка, но еще и кухарка, и поломойка. Да, мне платят больше, чем я сама бы набегала тут и насобирала с саланов. Но какой смысл в монетах, если их негде потратить?» Стефани часто дышала. Злость раздирала ее изнутри. Проговорила обиды вслух, а легче не стало. Она понимала, что не все это сказанное на самом деле злит ее. Безысходность и крушение надежд – вот истинная причина. Верхний город так и остался для нее недостижимой мечтой. «В верхний город сможешь попасть?» – спросил Лиам тихо. Она подняла на него взгляд. Грустная улыбка тронула ее губы. «Все-то ты знаешь». «Доступ туда есть только у наемников», – ответила она иронично. «А я обслуга, просто обслуга клана Тронадор». «Значит, надо стать наемником». «Так просто? Просто стать наемником?» – съязвила девушка. И как она сама до этого не додумалась. «Думаю, будет не так просто». Он говорил серьезно, словно не замечая ее сарказма. «Но уверен, ты что-нибудь придумаешь. И если тебе понадобится моя помощь, говори». В его голосе звучала вера, вера в нее. И Стефани на мгновение задохнулась от охватившей ее признательности. Когда он вот так смотрел на нее, она чувствовала, как все беды отходят на второй план, а за спиной снова отрастают крылья надежды. «Спасибо», – прошептала она. «Милый Лиам». «Куда пойдем? Или тут останемся?» «Я думала, ты что-нибудь предложишь». Вдруг растерялась она. У нее не было никаких планов. «Ну, на свидание ты меня позвала. С тебя и развлекательная программа». Едва заметно усмехнулся он и стал убирать со стола. Она изумленно заморгала глазами, нутром чувствовала, что он смеется над ней, но серьезность тона не позволяла уличить его. В голове стали метаться мысли и места, куда бы она хотела сходить, и ничего не приходило на ум. «Пошли», – сжалился он уже с улыбкой, наблюдая за ее растерянностью. «Куда?» «Куда глаза глядят?» Они и правда шли без цели, бродили по улицам, шурша опавшей листвой. Говорить не хотелось. Она шла и наслаждалась видом знакомых домов, радуясь прохожим, звукам, что всегда присутствуют в жизни города. Счастливо улыбалась продавцам и владельцам лавочек. Лиам молча шел рядом, с теплой улыбкой наблюдая за ней. «О, Лиам, там мороженое! Пошли поедим!» Она схватила его за руку и потащила за собой, заставляя идти быстрее. «Какое хочешь?» «Лимонное», — сказал он и полез за сменами. «Нет-нет, я сама куплю. Смотри, сколько у меня монет». Она радостно подкинула в руке увесистый кошель. «Ого, — удивленно проговорил Лиам. «Нехило. А им там не нужны еще работники?» «И ты будешь слушаться 17-летнюю малявку?» «Да хоть 6-летнюю», — усмехнулся он, иронично приподнимая одну бровь. «Пару лет таких заработков, и можно купить приличный дом». «Не думала, что для тебя монеты настолько важны», — проворчала Стефани, недоверчиво на него смотря. «Конечно, не важны. Я работаю на двух работах для удовольствия, просто потому что надо чем-то занять свою пустую жизнь». Хоть голос сочился сарказмом, в глазах сияли искорки веселья. «Так что там с мороженым?» — напомнил он, уже откровенно посмеиваясь, а потом повернулся к продавцу и сказал. «Мне, пожалуйста, двойную порцию лимонного мороженого. И полейте все это карамельным сиропом, а сверху орешки». «Эй, а ты не обнаглел?» — возмущенно воскликнула она. «Ты сама меня пригласила на свидание, поэтому угощай», — невозмутимо ответил он и снова кинул взгляд на торговца. «Девушке то же самое». Стефани открыла кошель, собираясь платить, но Лиам ловко перехватил ее руку и со смехом отвел назад. «Я сам оплачу, не придумывай». Он рассчитался, забрал два рожка и вышел на улицу. «Почему не спросил, какое я буду?» — сказала она, забирая свою порцию. «В следующий раз непременно, но сейчас я хочу, чтобы ты попробовала мое любимое сочетание. Кислинка лимонного мороженого не дает карамели быть такой приторно-сладкой, а солоноватые поджаренные орешки приятно хрустят на зубах и оставляют после себя терпковатый вкус». «Значит, в следующий раз будет?» – спросила она, вспоминая его фразу в лесу. Хотела пошутить, но почему-то смутилась. Он перевел на нее взгляд. Его разного цвета глаза светились от радости. «Конечно», – ответил он, широко улыбаясь, а потом заметил, что мороженое начало таять, рискуя растечься. Он поднес его ко рту и тут же слезнул, а потом на секунду зажмурился. «Как же вкусно! 1000 лет его не ел! Попробуй!» – он повернулся к ней. Она откровенно любовалась Лиамом, забывая о приличиях. Он так вкусно ел, эстетично. За 2 месяца жизни в окружении грубых наемников она и забыла, что есть что-то иное, кроме чавканья, отрыжек и довольного похлопывания по животу. Мужчины клана настолько привыкли к обществу Леттин и Фолси, что не считали себя нужным сдерживаться. Первое время Стефани ужасалась отсутствием элементарных норм приличий, а потом перестала обращать внимание. Она не заметила идущего мужчину и столкнулась с ним. А может, это он не заметил ее. Прохожий придержал ее за талию, чтобы не упасть. «Простите, надеюсь, не сильно ушиб?» Его глаза виновато и участливо смотрели на нее. Стефани покачала головой, посылая дежурную улыбку. «Почему его руки все еще на моей талии?» Незнакомец еще раз извинился и поспешил уйти. «Чуть мороженое не уронила», — проворчала она Лиаму. Они продолжили неспешно идти по торговым кварталам. Проходя мимо ателье, Стефани вспомнила о своем желании. «Лиам, мне нужно купить платье. Давай зайдем. Я ненадолго». Она приготовилась его упрашивать. Знала, что мужчины не любят такие заведения. Помнила, что отец всегда сильно ворчал на мать за то, что та долго возилась с выбором одежды. Лиам открыл ей дверь, приглашая зайти. «Я очень быстро», — пообещала она, заныривая в помещение. Продавец неодобрительно посмотрел на Лиама, скользя высокомерным взглядом по его волосам и лицу, а потом повернулся к Стефани. Когда его глаза нашли нашивку клана, то из груди мужчины вырвался изумленный возглас. «Какая честь для меня, уважаемая госпожа!» — воскликнул продавец, тут же переключаясь на заискивающие интонации. «Меня зовут Гаспар, и я весь к вашим услугам. Что бы вы хотели? Вас интересуют готовые изделия или хотите сделать индивидуальный заказ?» «Из готового», — буркнула Стефани. Ей было непривычно такое почтение к своей персоне. Смущало и нервировало. Она чувствовала себя обманщицей, словно намеренно притворяется тем, кем не является. Наверное, потому что так и было. От наемницы в ней была только эта нашивка. Лиам устроился на диване, что тут стоял, и погрузился в задумчивость. Стефани прошла вслед за Гаспаром в соседнюю комнату. Продавец внимательно выслушал пожелания своей клиентки и поспешил скрыться. Вернулся быстро, с целым ворохом платьев. Девушка с первого взгляда поняла, что все эти вещи были дорогими. Она выбрала на вид самое простое по крою и ткани платья. Гаспар не смог скрыть своего разочарования и стал нахваливать другие наряды. «Да-да, знаю, пойдет оно мне, как же! За такие бигзы цвет этого платья не только должен подчеркивать мои глаза, но и полностью заменять их. Зачем мне его мерить? Надеешься, что я увижу его на себе и тут же куплю? Наивный, совсем меня за идиотку держишь. Это ж насколько надо выжать из ума и купить вещь стоимостью в месяц работы в таверне, чтобы потом Орест случайно уронил кусок жареного мяса мне на ноги, оставляя навсегда жирное пятно». «Вот это, где можно примерить?» — резко оборвала его на полуслове Стефани, вспоминая, что ее ждет Лиам. Платье было насыщенного синего цвета, свободного кроя, полностью закрытое, скрывало от шеи до ступней. Верх воланом спадал на талию, перехватываясь поясом. Дальше шла широкая юбка, которая никак не препятствовала ходьбе. Стефани специально попробовала пройтись. Ткань не путалась в ногах, что ее более чем устраивало. Рюш, оборок, блестящих камней и узоров не было. Платье и платье. Но смотрелось очень хорошо. Под него хотелось собрать наверх волосы, что Стефани и сделала. Довольная улыбка тут же появилась на ее лице. Все, как и хотела. Строго, даже немного чопорно и абсолютно не сексуально. Девушка вышла из примерочной в главный зал и покрутилась на месте, показывая наряд Лиаму. С губ мужчины слетел восхищенный выдох, а глаза, не отрываясь, следили за ее перемещением. «Как тебе?» – спросила она, подходя ближе. «Тебе очень идет», – прошептал он. Стефани нахмурилась. Она рассчитывала на другой ответ. Если ему это понравилось, то что же он скажет про остальные наряды? Наверное, просто из вежливости сделал комплимент. В любом случае, в этой лавке нет более дешевых платьев, а тратить время на обследование других ателье не хотела. Девушка полезла в карман куртки. Ее окатило ледяной волной плохого предчувствия. Затем проверила второй карман, за ним сумку. «Лиам!» – она потрясенно уставилась на него. На глаза навернулись слезы. «Мои монеты! Их нет!» В его глазах она прочитала отражение своих мыслей. Тот мужчина, с которым она столкнулась. Это было не просто так. Стефани опустилась на диван, не понимая, как это возможно. Слеза все-таки покатилась по щеке. «Что решила госпожа?» – выглянул Гаспар. Лиам прошел вперед и заслонил ее собой. «Мы забираем платье. Она в нем пойдет. А то одежду, в которой девушка пришла, заверните нам с собой». «Лиам!» – протянула Стефани жалостливо. Он обернулся и строго посмотрел на нее. От его взгляда она сникла и расстроилась еще больше. «И зачем выбрала эту лавку? Тут все дорого, даже это простенькое платье. Теперь Лиам останется без монет». Когда они вышли на улицу, Стефани тут же заговорила. «Я все верну, обещаю, когда в следующий раз буду в городе». «Перестань, это совсем не обязательно. Кроме того, мне очень хотелось, чтобы ты погуляла в нем со мной. Так что считай, что сделала мне подарок. Это часть свидания». «Спасибо». Ей все еще было стыдно, но волна признательности к нему вызывала теплоту, закручивая ее чувства в невообразимый клубок эмоций. «Милый Лиам». Погода стояла теплой. Солнце согревало лицо, а деревья радовали пестрыми одеяниями осени. Это вернуло благодушие девушки. Она не сразу заметила, что они идут обратно в сторону таверны. «Мы возвращаемся?» – немного разочарованно спросила Стефани. До его смены в таверне было еще несколько часов, и она надеялась провести их вместе. «Да», – просто ответил Лиам. «Я хочу есть, да и ты, думаю, не откажешься пообедать. Угостить ничем не могу, монет с собой больше не осталось, они дома. Кроме того, нужно вернуться до того, как она проснется, иначе сердиться будет». «Она?» «Да». «Кто она? Девушка? Его девушка? Она в его комнате?» Лиам загадочно улыбнулся. Хоть было и любопытно посмотреть на девушку Лиама, но неприятностей для него Стефани не хотела. Вспомнились Леттин и Рейтон. Почему-то испортилось настроение. Она решительно остановилась и серьезно посмотрела на него. «Я не хочу в таверну. Я пройдусь еще немного. Спасибо за компанию. Монеты за платье верну. Увидимся вечером. Я приду проситься к Никону на ночлег». «Стеф», он расстроенно на нее посмотрел. «Я чем-то обидел тебя?» «Нет, с чего ты взял? Я просто хочу еще погулять». Как она ни старалась придать своему голосу беззаботности, не получилось. «Кроме того, у тебя были свои планы на день. Я не могу занимать все твое время, да и тебя ждут». «Я очень хочу вас познакомить. Пожалуйста, это не займет много времени». Он так на нее смотрел, что она все-таки согласно кивнула. «Это кара богов тебе за то, что все время восхищалась при нем Рейтоном, вслух, и вздыхала по углам. Теперь терпи и мило улыбайся». Было видно, что он волнуется и немного нервничает, поэтому незаметно для себя стал быстрее идти. Стефани молча брела следом. Непонятное чувство потери постепенно разрасталось, словно каждый пройденный шаг забирал у нее друга. Возможно, так и было. Она не представляла, какая женщина позволит своему возлюбленному вот так гулять и дружить с другой. Чем больше Стефани думала об этом, тем сильнее хотелось плакать. Одиночество снова стало давить на нее. Захотелось убежать, спрятаться. «Сейчас я возьму для нее угощение», — сказал он, как только они зашли в таверну. «Она со сна любит сразу поесть». Лиам скрылся на кухне, а Стефани на секунду задохнулась от возмущения. В ее жизни было много странных мужчин, но этот был самым странным из всех странных. Романтический завтрак при ней – это такой особый вид извращений? «Пошли, только сильно не шуми. Не надо пугать, она еще совсем крошка», — проговорил он и стал подниматься наверх. «Стоп! Угощение? Совсем крошка?» «Лиам!» — осторожно начала девушка. Стали закрадываться сомнения. Но он уже приоткрыл дверь, запустил девушку внутрь и тут же закрыл за собой. Лиам поставил принесенную мисочку на пол. Стефани сначала увидела лежащий там кусочек сырого мяса, а потом на нее из-под кровати уставились два зеленых глаза. Она тихо воскликнула, а Лиам сразу шикнул на нее. «Не шуми», — строго прошептал ей мужчина, а потом повернулся к существу, что скрывала темнота под кроватью. Прошлая встреча с другом Лиама не оставляла надежду на нормальность происходящего, и Стефани на всякий случай попятилась назад. Голос Лиама стал нежным и ласковым. «Иди ко мне, моя хорошая, малышка моя». У девушки защемило в груди. Вдруг захотелось, чтобы он сказал это ей, именно таким голосом. По телу пробежали мурашки. Ее рука дернулась, чтобы коснуться его плеча. Существо под кроватью стало несмело приближаться, а когда показалось на свет, Стефани ахнула, но уже от восхищения. Это был детеныш Кутани, хищник из семейства кошачьих. Сейчас этот милый котенок размером с три ладошки, но девушка знала, что взрослая особь достигает человеку до середины бедра. Внешне Кутани напоминала своего предка, рысь, что вымерли сотни лет назад. Отличие было в клыках, что не умещались в пасти, выглядывая наружу двумя лезвиями. Животное было темно-коричневого цвета. При взгляде на эту лоснящуюся шерстку приходило на ум сравнение с шоколадом. Шкура этого животного высоко ценилась в верхнем городе, поэтому с каждым годом в лесах Близазимара их было все меньше. Оказалось, что для Кутани нет в лесу, населенном монстрами и другими хищниками, укутанном туманом, никого опаснее человека, движимого жаждой наживы. Дойдя до протянутой ладони Лиама, котенок обнюхал ее, а затем мурлыкнул, потерся и затрусил к мисочке с мясом. Тщательно пережевывая угощение, животное не сводило настороженных глаз со Стефани. Девушке показалось, что Кута не представляет, как пережевывает ее, настолько хищным был взгляд. «Я нашел ее в лесу месяц назад», – тихо проговорил Лиам, сидящий рядом с котенком на полу. «Наемники убили всю ее стаю». Кутани при этих словах оторвалась от трапезы и угрожающе зашипела, словно поняв, о чем сейчас говорили. «Малышка была совсем плоха. Она бы не выжила без моей помощи. Пришлось забрать ее с собой». Животное повернуло голову в сторону мужчины и почти ласково муркнуло, а затем вернулось к кусочку мяса. Лиам тепло по-отечески улыбался, смотря на нее. «Когда Кутани выздоровела и подросла для самостоятельной жизни, я занес ее обратно в лес. Но она вернулась. Повторные попытки ни к чему не привели. Я уже отчаялся. Нельзя же было оставить ее в таверне. И только когда я увидел тебя сегодня на пороге своей комнаты», — Лиам повернулся к Стефани, — «понял, что Создатель все правильно решил. Как всегда, за меня, за нас всех. С ней тебе не будет одиноко. Кроме того, Кутани сможет защитить тебя, когда вырастет». Дошло до нее не сразу. Стефани уставилась на него, от шока приоткрывая рот. «Иди сюда». Он протянул ей руку. Она встретилась с ним взглядом и не смогла уже отвести, как зачарованная вложила свою ладонь в его и опустилась рядом на пол. «Погладь», – прошелестело его дыхание возле ее уха. Его близость стала так остро ощущаться, сердце замерло и куда-то ухнуло вместе с ее мыслями. Он перевернул ее руку, накрывая сверху своей, и медленно поднес к Кутани. Стефани почувствовала снизу мягкость и шелковистость шерсти Кутани и невольно улыбнулась, перевела взгляд. Животное под ее рукой напряженно замерло и стало угрожающе рычать. Девушка хотела уже отдернуть руку, но Лиам не дал этого сделать. Она вдруг почувствовала исходившее от ладони мужчины тепло, а за ним пришло странное покалывание по всей поверхности ее руки. Было не больно, щекотно и как-то приятно, что ли. Раньше, чем она успела спросить об этом, он отпустил ее руку и сказал: «А теперь сама, только аккуратно». Оставшись без его руки, Стефани почувствовала себя осиротевшей. Захотелось вернуть то волшебство, которое распускалось в ее душе от его прикосновения. Она невольно обернулась и встретилась с ним взглядом. Но мужчина глазами указал на сидящую смирно Кутани, напоминая. Стефани едва слышно выдохнула и заставила себя поднести руку к маленькому хищнику. Если та сейчас ее укусит, то она может остаться без пальца. Словно считывая ее мысли, животное оскалилось. «Бред какой-то! Алиам псих! И я опять повелась на его сумасшествие!» Она прижала к себе руку. «Все будет хорошо, она не обидит тебя», — тихо сказал Лиам. «Ты веришь мне?» «Это ты сейчас мне говоришь или Кутани?» — язвительно спросила Стефани, помня о произошедшем на предыдущем свидании. Лиам негромко рассмеялся. «Тебе. Мои друзья никогда не причинят тебе вреда». «Хороши друзья. Все-таки псих». «Ладно», — пробормотала Стефани, встречаясь глазами с Кутани. «Я сейчас тебя поглажу, но ты без глупостей, поняла?» «Вот уже с живностью разговариваю. Дожилась». «Ты 2 месяца по утрам с запиской разговаривала. Ничего? Не смущала?» «Заткни. Гладь давай уже». Стефани показалось, что они все трое задержали дыхание, смотря как слегка подрагивающая от напряжения рука тянется к Кутани. Она осторожно провела ладонью вдоль спины котенка. Затем еще и еще. Животное бросало на девушку недовольные взгляды, но ничего не предпринимало. «Нежнее», — раздался возле уха его голос. Она резко повернулась и чуть не столкнулась с ним носом. «Так близко». «Что?» — вырвалось у нее. «Гладить нужно нежнее», — ответил он с улыбкой и отодвинулся от нее. «А-а-а». Стефани поспешила отвернуться, боясь выдать охватившее ее смущение, и сконцентрировалась на Кутани, постаралась расслабить руку и проводить по шерсти аккуратнее, бережнее. Котенок стал довольно урчать, а потом перебрался поближе к ее ноге и, свернувшись калачиком, заснул. Стефани расплылась в улыбке от умиления. «С ней тебе не будет одиноко. Кроме того, Кутани сможет защитить тебя, когда вырастет». «Лям, как думаешь, а мне разрешат ее оставить?» — шепотом спросила она. «Мы что-нибудь придумаем, но в любом случае я попрошу тебя отнести ее в лес. Выпустишь ее на волю, если глава клана не разрешит держать ее дома. Все-таки это хищник, и его опасения понять могу». Стефани видела, что Лиам хочет еще что-то сказать, но не решался, а потом и вовсе передумал, перевел взгляд на спящего маленького хищника. «Лиам, говори уже», — усмехнулась девушка. «В отличие от некоторых, я не умею читать мысли». «Хотел попросить рассказать еще о жизни в клане, но подумал, что это может испортить тебе настроение, поэтому и передумал». «Ты ведь не это хотел спросить». Она чувствовала, что права, а его промелькнувшее смятение в глазах лишь подтвердило ее подозрение. «Просто вспомнил о твоих утренних жалобах и стало интересно, а почему Рейтан позволяет плохо к тебе относиться? Не понимаю такого, особенно по отношению к своей девушке». Последнее он проговорил, уже рассматривая свои руки. Стефани растерянно заморгала, не сразу понимая, о чем он, а потом грустно улыбнулась. «Конечно, Лиам подумал то же, что и все остальные нормальные люди. Раз Рейтан вступился тогда за нее в таверне и забрал к себе, то...» «По отношению к своей девушке он и не позволяет», — иронично усмехнулась Стефани. «Она, кстати, живет с нами в Транре. Та еще стерва. Возненавидела меня с первого мгновения. Даже не знаю, кто больше меня достает, она или Фолси. Но все не так плохо, как может показаться на первый взгляд. Ей очень хотелось оправдать Рейтана. При Рейтане они ведут себя смирно. Основные подколки и издевки бывают, когда он уходит на задание. Да и ему некогда следить за нашими женскими разборками. Он всегда в делах, у него...» «Я понял», — перебил ее немного раздраженно Лиам, нервно поправляя свои волосы. «Рейтан молодец». Возникла неловкая пауза, и Стефани стало неуютно. Почему-то она ощутила вину перед ним, хотелось вернуть все назад. Жалела, что попросила его рассказать, о чем тот задумался. Она сильно расстроилась и стала нервно грызть свои губы. Лиам заметил и мягко проговорил, бросая на нее виноватый взгляд. «Прости меня, я все-таки мастер портить свидание». «Да я и сама хороша», — усмехнулась девушка. Снова воцарилась неловкая пауза, а потом Лиам быстро проговорил. «Так у Рейтана отношения с кем-то?» Он тут же испуганно вздохнул, понимая, что сказал вслух то, что не планировал. «Да, с Леттин», — задумчиво ответила Стефани, не замечая его состояния. «Ты бы ее видел. Женщина — огонь. Именно такой и должна быть наемница. Сильной, смелой, дерзкой. Ее все мужчины в клане немного побаиваются». Девушка вдруг хихикнула. «Порой кажется, что и сам Рейтан лишний раз ей слово поперек не рискует сказать». Ее веселье было заразительным, и Лиам тоже заулыбался. «Я принесу нам что-нибудь поесть», — тихо сказал он. «Побудешь тут?» Стефани кивнула. Как только мужчина скрылся за дверью, глаза опустились в пол, любуясь коричневой шерсткой котенка. Девушка никогда, даже в детстве, не мечтала о собственном питомце. Да и это была бы крайне странная мечта для ребенка-пограничника. Тут найти бы самой что поесть, что уж говорить про лишнего едока. Стефани знала, что более зажиточные жители Нижнего города, особенно те, кто проживали на границе с Верхним городом, могли себе позволить содержать и собаку, и кота. А Фиона рассказывала, что в Верхнем городе есть те, кто умудряется выращивать лошадей. Кому и зачем это было надо, непонятно. Ведь для перевозки тяжелых грузов и путешествий в соседней Вланвии использовали яков. Это неприхотливое к пище животное было идеально приспособлено для жизни в горах и хорошо защищено от холода. Разводили и содержали яков только в верхнем городе. Лиам принес с собой поднос, полный еды. Кутани тут же приподнялась и потянула носом воздух, а потом презрительно фыркнула и удалилась под кровать. «Она не любит обработанную пищу», — пояснил Лиам, ставя поднос на стол. Он протянул руку, помогая Стефани подняться с пола. Девушка уже хотела сесть, но он строго на нее посмотрел и указал рукой на смежную дверь. «Руки. Ванная там». Она закатила глаза. Живет в таком бардаке, а руки мыть заставляет. Ванная комната неожиданно оказалась очень чистой. Стефани даже часто заморгала, проверяя, все ли в порядке с ее зрением. Никаких разбросанных вещей. Полотенца лежали аккуратной стопочкой, бритвенные принадлежности в кристально чистом стакане. Мыльница выглядела так, словно ее по нескольку раз в день начищают. На столике без малейшего намека на пыль стояли ровными рядами пузырьки с какими-то жидкостями. Стало интересно, и девушка подошла, собираясь открыть несколько и понюхать содержимое. «В основном это вытяжки из растений», — раздался голос Лиама. Она вздрогнула и бросила на него виноватый взгляд, понимая, что попалась с поличным. «Добавляю в ванну для аромата. Некоторые обладают целебным эффектом. Успокаивающим, обеззараживающим, ранозаживляющим. В общем, разные есть. Захочешь, расскажу, но сначала пошли поедим». Еда была изумительная. Давно девушка не получала такого удовольствия от простых продуктов. Стефани не любила свою стряпню, хотя пищу, приготовленную Фолси, она не любила еще больше. Девушка подозревала, что это просто из-за личной неприязни к маленькому повару, но перебороть себя не могла. В нижнем городе даже небо ярче и солнце ласковее. От этой мысли она хихикнула и тут же получила в подарок заинтересованный взгляд внимательных глаз. «Сегодня был замечательный день, и все благодаря тебе. Спасибо», — сказала Стефани. «Кстати, а тебе нашли напарницу? Никон взял на работу официантку?» «Да, Шарлотту. Беспроблемная». Стефани ждала продолжения, но его не последовало. «А мою комнату уже кто-то снимает?» «Нет, сама знаешь, сейчас не сезон. Осень. Путешественники и торговцы из Вланвия в основном летом приходят, поэтому номеров свободных много. Нет нужды отдавать именно твою». «А мои вещи?» Лиам ответил не сразу, промелькнувшую грусть во взгляде спрятал за ресницами, рассматривая свою тарелку. «Никон сказал отнести все твои вещи на распродажу и отдать торговцу на реализацию. Прости». «Все нормально, не мог же он хранить их, я и сама уже не надеялась вернуться». Они вместе отнесли посуду вниз. Стефани села на свое место, ожидая, пока закипит чайник. Лиам возился на кухне. Хлопнула задняя дверь, что служила входом для работников. Раздался звонкий девичий голос. «Приветики, Лиам! Как день прошел? Скучал без меня?» «Не очень. Привет, Шарлотта». «Не очень день прошел или не очень скучал?» — кокетливо поинтересовалась девушка. «Второе». «Такой уже бука!» — раздался ее смех. «Мог бы и поскучать. Мне вот тебя не хватало». Шарлотта еще довольно посмеивалась, когда вышла в общий зал. Стефани окинула новую официантку раздраженным взглядом. Шарлотте было от силы лет 20, низкого роста, стройная, с густыми длинными волосами черного цвета. Узкие глаза светились восторженным взглядом, а маленькие губы были растянуты в счастливой улыбке. Стефани для себя с неудовольствием отметила, что в целом Шарлотта была вполне милой. «О, а вы кто?» – удивилась официантка, но Стефани не успела ответить. «Наверное, это самая наемница, что раньше работала тут». «Да уж, слава бежит впереди меня». «Стефани», – угрюмо представилась она. «Шарлотта», – девушка приветливо улыбнулась, а потом видела на столе две чашки и добавила. «Чай пить будете? Не помешаю?» Стефани опять не успела ответить. Пришел Лиам, неся с собой чайник. «Помешаешь», – сказал он. Шарлотта окинула его обиженным взглядом, а потом более внимательным, изучающим Стефани. «Так и знала, что у тебя кто-то есть», – проворчала она мужчине и направилась на кухню. Лиам скривил уголок рта в едва заметной ухмылке и тихо фыркнул. Стефани могла лишь хлопать глазами, наблюдая за всем происходящим. Лиам придвинул к ней ближе печенье. «Не думай об этом», – бросил, словно невзначай, мужчина. «Я и не успела», – растерянно сказала Стефани. «Это я на будущее». В глазах зажглись веселые огоньки. «Стефани, какая встреча! Какая честь для меня!» Громкие возгласы пришедшего Никона заставили подпрыгнуть не только ее, но и Лиама. «Я так понимаю, свидание закончено», – тихо пробормотал Лиам, бросая недовольный взгляд на хозяина таверны, который уже вовсю тряс руку девушки в приветственном рукопожатии. «Лиам, чем ты угощаешь нашу гостью? Самое лучшее сюда подай!» – воскликнул Никон. «Самое лучшее еще не приготовили», – себе под нос пробубнил Лиам. «Спасибо, Никон, я уже поела», — проговорила Стефани, аккуратно высвобождая руку. «У меня есть просьба. Я бы хотела сегодня остановиться в своей бывшей комнате». «Конечно, какие вопросы?» Он сам сбегал за ключами и пошел ее провожать наверх, открыл дверь и галантно пропустил вперед. «Как поживает господин Рейтон Транадор? Почему перестал захаживать?» «Дела, но я непременно передам ему ваше приглашение». «Да-да, будет замечательно». Стефани остановилась и с вежливой улыбкой смотрела на Никона, всем видом показывая, что неплохо бы оставить ее одну. Понял он не сразу, но все же ушел, низко кланяясь. Кругом лежала пыль, но девушку это никак не смущало. Она была дома. На душе было радостно. Сначала Стефани просто ходила и касалась всех поверхностей, словно приветствуя их. Потом прошла в ванную, собираясь набрать воды и поставить греться. В своей новой ванной комнате в Трандре девушка не любила мыться. Воспоминания о сцене Рейтона и Леттин каждый раз возникали, когда она заходила в ту комнату. А здесь все воспоминания были связаны только с ней. Нет наемников, нет Рейтона, нет грустных мыслей и несбывшихся мечтаний. Есть только она. В дверь постучали. «Илиам!» Она поспешила открыть. «Я подумал, ты захочешь принять ванну, поэтому принес тебе это». Он протянул ей пузырек с прозрачной жидкостью. «Не знал, какой аромат тебе понравится, выбрал цветочный». «Мне все понравится. Твоя забота согревает меня. Но лучше уходи, иначе я заплачу». «Чистое полотенце, постельное и твои вещи». Он протянул ей стопку с бельем и пакет, что она оставила в его комнате. Краем глаза Стефани увидела, как в комнату проскользнула Кутани. Острые ноготки животного ловко цеплялись за ткань покрывала, что лежало на кровати. Забравшись наверх, Кутани устремила на застывших в дверях людей взгляд своих блестящих глаз, в которых легко угадывалось легкое чувство превосходства. «Не позволяй ей спать на кровати, иначе в один прекрасный день обнаружишь себя, лежащей на полу, а эту наглую морду на твоей подушке», — посмеиваясь, сказал Лиам. Котенок грозно прорычал, выставляя свои еще небольшие клыки на показ. «Удивительно, она словно понимает, что ты ей говоришь». Стефани не знала, восхищаться ей или пугаться этого открытия. «В любом случае, она очень сообразительная», — сказал Лиам и отдал ей вещи. «Приятного вечера. Мне пора уже на работу. Во сколько ты завтра возвращаешься?» «В 10». Ей вдруг стало грустно. Лиам с самого утра уйдет в лавку мадам, значит, прощаться нужно сегодня. Он опять правильно разгадал ее грусть. «Сегодня был хороший день. Я был рад тебя видеть и буду ждать следующего свидания». Он протянул к ней руку, собираясь коснуться, но на половину пути передумал, подхватил прядь своих светлых волос, взволнованным движением заложил себе за ухо. «До встречи», – прошептала Стефани. С грустным вздохом она закрыла за ним дверь, прижимая к себе вещи, что он дал ей. «Я тоже была рада тебя видеть, милый Лиам». Стефани долго нежилась в ванной, а потом, завернувшись в полотенце, прилегла на минуточку на заранее расстеленную кровать и провалилась в сон. Ее разбудили непонятные звуки. Она открыла глаза, комната была погружена во мрак ночи. На нее смотрели ярко горя зеленым два нечеловеческих глаза. Девушка почувствовала, как волосы на ее голове встали дыбом, а крик ужаса застыл где-то внутри. Ноги пришли в движение, стряхивая с себя это существо. Раздалось недовольное рычание, которое и привело Стефани в чувство. «Кутани!» С все еще бешено колотящимся сердцем девушка зажгла лампу, о чем тут же пожалела. Лежащая на кровати Кутани доедала пойманную мышь, хрустя ее косточками. Постельное сверху было испачкано кровью жертвы. Стефани резко прижала руку к рту и бросилась в ванную. Рвотный позыв все же удалось сдержать. «Ты!» – зло сказала девушка Кутани, возвращаясь в комнату. В сторону кровати старалась не смотреть. «Больше никогда не смей так делать, поняла?» Снова раздался едва слышный хруст. «Какая мерзость!» – воскликнула Стефани, быстро натянула на себя платье и поспешила вниз. Она знала, где лежит чистая постельная, да и надеялась, что Кутани доест уже наконец. От этой мысли девушку снова накрыло. Она часто и глубоко задышала, сражаясь с приступом дурноты. Основной свет в общем зале был погашен. Зажженной оставалась лишь одна лампа у стойки. Стефани удивилась. Неужели Лиам забыл ее погасить? Когда девушка спустилась, то обнаружила его сидящим за столом и задумчиво крутящим в руках чашку. «Лиам, почему не спишь? Уже так поздно». Он вздрогнул от неожиданности и окинул ее обеспокоенным взглядом. «А ты?» «Не сейчас, прошу. Я только успокоила свой желудок». Лиам ухмыльнулся. «За чистым постельным пришла?» «Она и раньше так делала!» Стефани чуть не задохнулась от возмущения, а потом накинулась на него. «Почему не предупредил? Я чуть не умерла, когда увидела с просонья ее горящие глаза в темноте, а потом...» «Тише, разбудишь постояльцев, две комнаты заняты», – проговорил он. Стефани стала молча сверлить его глазами, а Лям вдруг поднялся и пошел к кухне, спросил, не оборачиваясь: «Что тебе приготовить?» Ее злость разом улетучилась. Стефани растерялась. «Он собирается готовить для нее? Среди ночи?» Не получив ответа, он остановился и все же обернулся. «Смелее, чего тебе хочется? Может, стейк?» «Нет, не хочу ничего про мясо. Этого добра хватает и в Транре. А может, что-нибудь из выпечки осталось?» — с надеждой в голосе спросила она. «Тогда испеку тебе печенье», — бодро ответил Лиам и скрылся из вида. Стефани тут же поспешила следом. «Сейчас?» «Ну, завтра, точнее уже сегодня, ты уйдешь обратно в свои лесные дебри. Поэтому когда, если не сейчас?» «Лиам...» — предательский ком в горле мешал договорить. Она боролась со своим желанием подскочить и стиснуть его в объятиях. Он поднял на нее глаза, ожидая продолжения, и Стефани забыла, что хотела сказать. Печенье приготовилось быстро. А может, она не заметила, как пролетело время за непринужденной беседой. Ляму, казалось, было интересно все, что с нею связано. Несколько раз они снова натыкались на болезненные темы, но быстро исправлялись, переводя разговор в другое русло. Лиам достал выпечку, и пока та остывала, они вместе накрыли на стол. Салфетки, чашки на блюдцах, пузатый чайничек, мята, лимон, сахарница. Мужчина принес красивые сухие веточки цветов и разместил их в узкую вазу, добавляя уюта. По центру была торжественно поставлена ваза с еще теплым печеньем. «Госпожа Тилон, прошу к столу», — сказал Лиам, слегка кланяясь. «Спасибо, господин Латравен», — она учтиво кивнула в ответ, одаривая его кокетливой улыбкой. Стефани откусила печенье и не сдержала стона удовольствия. Давно она не ела ничего такого вкусного, да еще и сразу из печи. Лиам с улыбкой смотрел на нее, а потом спросил, явно напрашиваясь на похвалу: «Как на вкус?» «Изумительно», — проговорила девушка, бросая на него благодарный взгляд. Его глаза светились теплом. «Ты изумительный», — она вытянула на середину стола свою руку. Он разделил ее порыв и накрыл сверху своей ладонью ее ладонь. Они сидели и смотрели друг на друга, а в чашках медленно остывал чай.